В этом не было ничего удивительного. И инки, и современные строители в равной степени были заинтересованы в поисках кратчайших и наиболее удобных путей. Мы не исключаем, что мог иметь место и своеобразный плагиат. Многие поселения и главные города царств, входивших в состав Тао-Ан-Чинсую, сегодня либо продолжают оставаться поселениями и городами, либо являются археологическими зонами и важнейшими центрами паломничества туристов. Но чисто визуальное совпадение дорог на картах решительно опровергалось расстояниями в километрах, когда мы стали сопоставлять их длину. Инкские дороги порой оказывались чуть ли не вдвое короче современных для автотуристов. Города, дороги, расстояние в километрах. Хауха Аякучо, город инков, 194 километра. Современные, 304 километра. Разница плюс 110. Аякучо Абанкай, город инков, дорога 190 километров, современные 397, разница плюс 207. Абанкай Куско, дороги инков, 110 километров, современные 198, разница плюс 88. Куско де Сагуадеро, инков 498, современные 534, разница плюс 36. Если последнюю дорогу разбить на два участка, то получается Куско-Сикуани 110-141 плюс 31, Сикуани-де-Сагуадеро 388-393 плюс 5. На отдельных участках разница оказалась слишком велика. Это заставило посмотреть на полученные цифры с позиции рельефа той местности, по которой проходят дороги. Сам город Куско расположен на высоте 3326 метров. На востоке от него проходят гигантские горные хребты Анд. Здесь могут быть проложены только горные дороги. Примерно так же обстоит дело и в южном направлении. Но от Сикуани до Десагуадеро тянется относительно гладкая высокогорная равнина, включающая прибрежную полосу озера Титикака. Вот почему именно здесь, на почти 400-километровом отрезке, практически нет разницы в длине инкской и современной дороги. Между тем, и от Хаухи до Куско лежат сплошные рельефные перепады, о чем говорит высота расположения городов. Хауха 3411, Аякучо 2761, Абанкай 2399, Куско 3326 метров. Конечно, при таких перепадах даже самая широкая пешеходная дорога получает серьезные преимущества перед дорогой для колесного транспорта, ибо простая лестница может во много раз сократить путь через горные перевалы. Между тем, древние строители знали и другие формы спрямления дорог. Все это сокращало расстояние, но даже самое пешеходная из всех пешеходных дорог –